Глава 44. Маленькая искра энергии, тусклая и слабая, но яркая, как мотылек. Она вспорхнула крыльями и исчезла, увлекая Азара за собой. Летела от озера, вела его далеко вдаль, подальше от Академии. Куда-то в лес, далеко от его спутников и праздно шатающихся по округе студентов. Он следовал за ней, оставляя за спиной огромное древо. Направлялся к окраине этого маленького замкнутого мира. Видел вокруг диких зверей, видел травы, которые студенты могли бы собрать, если будут достаточно сильными, чтобы войти сюда. Тут в самом деле было все для духовной практики. Но сейчас его это совсем не интересовало. Он видел их. Там, далеко впереди. Там было два человека. Один точно монстр, старый могущественный практик, а рядом с ним еще один, слабый и жалкий, стоящий на коленях. Двигаясь к ним, послушно следуя на зов, Азар отогнул в сторону древесную ветвь и вышел на поляну, смотря только на того, кого посчитал сильным, того, кто этот луч энергии за ним и отправил. «Здравствуй!» Для практика не так сложно было поддерживать молодой вид. Поддерживать видимость молодого тела для таких старых монстров было легко и просто. Но этот человек отличался. Его седина уже давно затронула и бороду. Он не хотел выглядеть юнцом, предпочитал вид худощавого старца. «Много же времени вам потребовалось, чтобы позвать меня», — ответил Азар на его приветствие. «Спасибо, что не был за это время слишком чрезмерен», — парировал тот, как бы поблагодарив Азара за то, что хоть они порой и перегибали палку, но все же никого из студентов не убили. «С ней все в порядке?» А как время приветствий подошло к концу, Азар тут же озвучил самый важный для него вопрос. Они оба говорили друг с другом и смотрели только друг на друга. Складывалось впечатление, словно они и находились тут только вдвоем. Никто не замечал третьего, стоящего на коленях, паренька. Его голову закрывал черный мешок, словно его привезли на казнь. Еще недавно он пытался брыкаться и что-то говорить, но как только прозвучало приветствие, он тут же замер, практически прекратив дышать. «Она заперта?» — честно ответил старик, только сейчас указав взглядом на стоящего на коленях человека. «Она подчиняется мне. С того самого дня, как она прибыла сюда, я тут же отметил ее талант. Я дал ей силу и власть, чтобы она смогла защитить себя. Она была лучшей. Ну а я сделал так, чтобы все вокруг предельно ясно это осознали». Азар ничего не ответил. Приподнял подбородок, показывая собеседнику, что пока что он готов слушать. «Никто, кроме главы и меня, не смог бы наказать ее, тем более запереть в клетке без видимой причины», — продолжал он. «Альянс жесток в своем отношении к другим, но он всегда хорошо относился к тем, кто был на его стороне, и приносил пользу». Словно почувствовав, что Азар начал терять терпение, первый протектор решил перейти к сути. «Когда он пришел сюда...» «Он назвался твоим именем», — сказал он, еще раз указав настоящего на коленях человека. «Он попал в руки Камелии, она решила это использовать, скрыла от всех, что ты ее сын, ведь ты был для нас, а значит и для нее, врагом». «Разве сейчас это важно?» — тут же спросил Азар. «Будь ты обычным человеком, все эти проблемы уже легко бы разрешились», — спокойно проговорил первый протектор. «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, верно? Я долго наблюдаю за тобой. Кажется, ты далеко не глуп». «Да», — выдохнул Азар, медленно опустив голову и положив правую ладонь себе на лицо. А затем, как бы случайно вспомнив об этом, кивнул головой в сторону. «Ну а его вы зачем сюда притащили?» Только сейчас он обратил внимание на пленника. Нет, разумеется, он уже давно знал, чье лицо скрыто под черным мешком, просто это было не так важно. «Амелия сказала, что ты прибыл сюда за ним», — усмехнулся первый лорд. Не сильно усмехнулся, но Азар эту усмешку отметил. «Изначально именно он стал камнем преткновения. Я просто пришел, чтобы его вернуть». «Ха-ха-ха!» — засмеялся Азар. Он и так правой рукой свое лицо закрывал, а теперь и вовсе запрокинул голову, громко и горестно начав хохотать. А затем опустил взгляд, посмотрев на затаившего дыхание собственного братца. «Насколько же я был плох, что за все дни, что мы провели вместе, она запомнила именно это?» Почему-то сейчас, после того, как старик озвучил очевидное, Азар ощутил себя невероятно жалким. таким мелочным, незначительным и ничтожным. Ясно, почему на лице первого лорда была та усмешка. Он словно специально хотел пробудить в нем именно эти эмоции. Шагнув вперед, Азар сблизился с пленником и тут же сорвал с него черный мешок, посмотрев на это знакомое, но такое чужое, почти чуждое для него лицо. Глаза паренька впали от длительного заключения, от недостатка еды, нехватки воды и солнечного света. Сальные волосы спадали на плечи, а некогда гордая ровная спина теперь кривилась к земле, почти сломавшись от тех страданий, которые его брат перенес за прошедший год. «Ха!» — усмехнулся Азар. «Вот мы и встретились снова, братец!» А пленник тоже приподнял взгляд, посмотрел на него и тут же опустил голову. «Надеюсь, что ты теперь счастлив!» — прохрипел он. В его горле так долго и капли воды не было, что она просто стала костенеть. Но даже если голос был испорчен, Азар не услышал в нем никакого страха. Он даже жизни в нем никакой не ощутил. «Ага!» — кивнул Азар, отбросив в сторону черный мешок и смотря на пленника. Он согласился, хотя радости от этой встречи совсем не испытал. Он правда его ненавидел. Всю свою жизнь именно за ним гнался, настиг его. Вот он стоит на коленях, но... Вот это ничтожество и правда было целью всей его жизни. Это вот... Он только что достиг главной цели, которую для себя поставил. В этом был смысл того, что он постоянно страдал, рос в своей силе и душу на куски рвал, лишь бы догнать его. Кого догнать? Это? Он вот за этим всю свою жизнь как сумасшедший гнался. «Я что?» — затянул Азар, посмотрев на улыбнувшегося старика. «В ваших глазах я и правда вот настолько жалок?» «Да?» Ради этого он рисковал всем. Ради него он ворвался в миры Альянса, подверг опасности и Ашу, и всех остальных, всю свою группу. Ради того, чтобы его нагнать, он целый год прожил во льдах, отчаянно стараясь нарастить силу. Из-за него он сражался с верховными второй ступени, рисковал всем, однажды даже потерял товарища. Ради кого? Ради ничтожества, которое отринуло все, и свою гордость, и честь, свою семью, своих родителей, и даже собственное имя. «Из-за тебя я оказался здесь», — протянул пленник, царапая землю и оставляя на ней следы от ногтей. «Вся моя жизнь пошла под откос из-за тебя. Если бы ты только не родился, все было бы нормально». «Нет», — покачал головой Азар, все еще не веря в то, что сейчас происходит. «Когда-то он так же, вот как сейчас, сидел на земле. Смотрел снизу вверх на собственного брата. Тот образ так глубоко засел в нем, что он всю свою жизнь гнался за этой тенью, желая убить ее. Но кем эта тень оказалась в итоге? Этим? Что чувствовал его брат тем вечером? Он явно хотел убить его. Азар был уверен, что в тех хранящихся в его памяти глазах был и гнев, и ярость, было наслаждение, было высокомерие, презрение, чувство скорой победы, ожидание великого свершения. Даже не так. Освобождение. А теперь они поменялись ролями. Теперь его брат сидел на земле, ожидая приговора. Вот только оказавшись на его месте, Азар не чувствовал абсолютно ничего. «Ты сам во всем виноват», — проговорил Азар, чувствуя себя опустошенным. «Все, что ты получил, ты заслужил сам. Во всем, что с тобой случилось, виноват был только ты сам». Азар смотрел на него, но не испытывал ненависти. Не было желания убить его, было лишь омерзение, отвращение к нему и к самому себе, что он однажды, раньше, пусть и недолго, но все же считал его равным себе. Ради чего он все это время так много и яростно сражался? Он не хотел верить, что весь этот путь был проделан только ради одного этого. Целью его жизни был просто кусок мусора. Да это было просто нелепо. Смешно. Ради этого он жил и старался. Этого? А если не ради него? То чего же? У него уже был ответ. Он всегда был, просто Азар предпочитал не смотреть на него. Он не хотел видеть. А осознав это, Азар вытянул руку. Положил ее на голову собственного брата и резким движением выбросил того в сторону. Столкнулся со своего пути, избавился от того, что затмевало взор. Бельмо на глазу, которое сильно раздражало, но никогда не было проблемой. Поднял ладонь, чувствуя, что даже от такого незначительного действия будто в дерьме измазался. И сорвал повязку. Снял со своего лица эту надоедливую, вечно застилающую ему взор ткань. Вытер об нее руки. скомкал в ладонях, избавившись от чувства стекающих между его пальцев нечистот, и швырнул эту тряпку в сторону повалившегося на траву братца, впервые по-настоящему открыв глаза. «Я хочу видеть главу Альянса», — сказал он, поворачиваясь к первому лорду. «Я хочу поговорить с ним». «Ха-ха-ха-ха!» — посмеялся тот, ловя на себе яркий, полный решимости взгляд. «Такие же, как у нее. Такие же глубокие и резкие, словно созданные самим миром изумрудные глаза. Он выбрал Амелию, когда увидел ее взгляд, и сейчас выбирал его, ставил на него, потому что взгляд этот был абсолютно тем же самым». «Вот ты какой на самом деле!» «Да?» — улыбнулся он. «Амелия была на твой счет абсолютно права. Пойдем, я исполню твою просьбу».